вся ее душевная боль и весь ужас, который она испытала при виде его низости и грубости, были написаны у нее на лице, и ему невольно пришлось прочесть это. Но в этот миг Карл Артур вдруг так переменился в лице, как это на памяти Шарлотты случалось с ним не раз при сердечных припадках. Взгляд его стал диким и неподвижным, рот раскрылся, как будто Карлу Артуру было не удержаться от крика, а руки он крепко прижал к груди. Простояв так одно мгновение, он вдруг зашатался и непременно рухнул бы на землю, если бы Шарлотта не обхватила его обеими руками. Еще несколько мгновений он шатался из стороны в сторону, но Шарлотта поспешила позвать на помощь. Несколько человек подбежали к Карлу Артуру, подняли его и понесли к ее саням. Когда Карла Артура уложили на сиденье, он был уже в беспамятстве. Шарлотта немедля поехала с ним на берег и провела несколько часов на маленьком железоплавильном заводе. Карлу Артуру нужен был уход. Лундман и Шарлотта промокли до нитки, ползая по льду в талом снегу. Им необходимо было обсушиться, а коней надо было покормить и дать им выстояться. Но из того, что происходило в эти часы, в памяти Шарлотты не сохранилось ни малейшей подробности. Все это время она только молилась Богу, умоляя его помочь ей спасти Карла Артура и разлучить его с женщиной, навлекшей на него погибель. Карла Артура не удалось привести в чувство до самого отъезда, но было ясно, что он еще жив, и Шарлотта велела завернуть его в медвежью полость и отнести в сани. Тихая мглистая ночь. На небе ни звезды. Шарлотта вздыхает. Ни разу за всю свою жизнь не ждала она в такой страстной тоске ответа на свою мольбу. Но, окутанный ночным безмолвием, всемогущий молчит. Совершенно неожиданно она замечает, что Карл Артур, лежавший без чувств, чуть шевелится. «Карл Артур?» — шепчет она. «Как ты себя чувствуешь?» Сначала Шарлотта не получает ответа, но потом, стоит ей заметить, что Карл Артур приходит в себя, ею вновь овладевает страх, как он себя поведет, будет ли говорить так же грубо и зло, как недавно на льду. Ей нельзя забывать о том, что перед ней совсем другой человек. Вскоре Шарлотта услыхала, как Карл Артур слабым, едва слышным голосом задал ей вопрос. «Кто сидит рядом со мной в санях? Это Шарлотта?» «Да», — ответила она. «Да, Карл Артур, это я, Шарлотта». Голос его звучит теперь совсем как прежде. Она слышит, что голос его очень слаб, но вовсе не груб. Он так же красив, как в былые времена. И, как ни странно, голос Карла Артура звучит деланно и вкрадчиво, напоминая детский лепет. «Я так и думал, что это Шарлотта», — сказал он. «От Шарлотты всегда так и веет жизнью и здоровьем. Я выздоровел только от того, что сижу рядом с Шарлоттой. Стало быть, тебе лучше? Мне очень хорошо, Шарлотта. Сердце у меня сейчас совсем не болит. Никаких страданий. Уже много лет я не чувствовал себя таким здоровым. Ты был, верно, очень болен, Карл Артур?» «Да». Наташа.